пастырь. Изучая важный предмет пастырь и его служение, в предыдущей беседе мы начали размышлять о работе пастыря над самим собою. Мы говорили о необходимости самообразования, указав на необходимость намеченной программы занятий и вполне обоснованной системы работы. Одним из условий пасторского самообразования и работы над самим собою является чтение книг. При чтении книг чаще всего руководствуется двумя побуждениями. Или ищут в книгах занимательного, читают их для просто препровождения времени, или же ищут в книгах ответов на интересующие их вопросы и стремятся к раскрытию высших запросов духа. Надо знать, как и что читать. Надо уметь вырабатывать привычку к чтению. Без такой привычки самый блестящий проповедник очень скоро выдохнется, почувствует себя безоружным. Часто один только час, ежедневно отданный чтению полезной книги, располагающей к размышлению, сохранит умственное напряжение и умственную бодрость пастыря. Чтобы приобрести и постоянно укреплять в себе привычку к ежедневному чтению, необходимо преодолеть некоторые препятствия. Одним из таких препятствий является отсутствие времени. Мы уже говорили, что в жизни пастора ни одна минута не должна быть потеряна. Надо уметь находить время и распределять его. В противном случае всегда окажется, что нет времени. Человек, скованный цепью лени, заживо погребенный. Ему все в тяжесть, все излишнее, все неосуществимо. Весьма ощутительным препятствием может служить также отсутствие руководства. В течение веков написаны миллиарды книг, но человек за свою жизнь может вдумчиво прочесть не больше весьма немногих тысяч томов. Отсюда следует заключить, что если человек не отнесется с исключительным разбором к тому, что и как читать, вряд ли он достигнет многого. Один весьма одаренный пастырь сказал, что он читает только те книги, которые способствуют изучению Священного Писания. Трудно возражать против подобного погружения в узкоспециальную необходимую литературу. Ученые, философы, специалисты во множестве отраслей знания, общественные деятели, все они обязаны своими знаниями такой именно специфической для каждой отрасли литературе. Чтение же бестолковое, чтение полицейских и бульварных романов вряд ли привело кого к добру. Без программы и выработанного метода чтения может оказаться малополезным. Читать надо медленно, относиться критически к прочитанному, следует записывать особенно выразительные мысли свои и мысли, возникающие при чтении книги. Необходимо также размышлять над прочитанным, в противном случае чтение не принесет настоящей пользы. Чтение приводит к усвоению различных знаний, размышление рождает в нас убежденность, убежденность влечет нас к активности. Будучи активными, мы найдем выражение нашей личности. Трудным препятствием является и отсутствие воли. Очень серьезное препятствие. Наши привычки создаются при повторных усилиях, которые мы производим над собой. Но кроме привычки к чтению, нужно еще любить само чтение. Если этот интерес к чтению оказывается живым и неизменным, вряд ли потребуется особое усилие воли. Если же интерес отсутствует и нет желания познать нечто возвышенное и совершенное, тогда, следовательно, человек обречен на апатию, безделье, лень, праздность. пасторское служение, не укрепляющее себя в чтении, познании и изучении самых ответственных проблем человеческой жизни, не может быть служением по призванию свыше. Пастырь, отказывающийся пользоваться дарованными ему высокими возможностями, и достоин своего ответственного имени. Наряду с чтением книг, общение с людьми искренними также содействует в работе над самим собой. Чтение личных книг дает нам радость общения с самыми одаренными и мудрыми людьми. Их произведения в истинной мере всегда связаны с бытовой стороной жизни, с раскрытием и описанием нравов, психологии людей, и дают таким образом драгоценные указания при изучении человеческой природы. Все же самые достоверные указания о сущности натуры человека мы получаем при непосредственном соприкосновении с людьми. Каждый человек в своем роде – единственное запечатлейшая книга. Пастырю нужно научиться эту живую книгу читать, если он хочет быть полезным служителем Христовым. Знакомство с дружеской беседой с людьми, конечно, не должны обуславливаться только одним желанием изучать их. Нам нужно учиться у людей и изучать себя, беседовать с людьми не для того только, чтобы потом воспользоваться для некоторой сущностью бесед для своих будущих проповедей, а чтобы познакомиться ближе и глубже со всем разнообразием духовных запросов своих слушателей и ближних. Люди посещают собрания не по слепой, укоренившей привычке, а потому, что действительно живой интерес к услышанию Слова Божия влечет их на эти собрания. Следовательно, проповедник должен быть особенно озабочен тем, что именно интересует посетителей собрания, ибо и успех его служения всегда прямо связан с этим интересом. Работать над собою означает также, что жизнь пастыря должна протекать в условии строгой самодисциплины. Пастырю необходимо научиться дисциплинировать свое мышление и всегда увлекать его в намеченном определенном направлении, в разговорах, чтении, наблюдении. Ему необходимо находить самое главное и сосредотачиваться на нем. Ум можно также дисциплинировать, что, как магнит, он станет притягивать все то, что полезно для личной духовной жизни пастыря и для его проповедей. Пастору следует, конечно, дисциплинировать и свои чувства. Иногда так случается, что в течение дня пастор утром присутствует на погребении, после обеда на бракосочетании, а вечером на крещении и евангельской проповеди. Он должен уметь плакать с плакающими и радоваться с радующими. Всегда от чистого сердца, всегда лицемерно. Как в указанных обстоятельствах, так и во множестве других случаев нет другого пути для самодисциплинирования, кроме пути молитвы. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Пастырю нужно быть человеком крепким физически. За отсутствием физического труда ему нужно заняться физическими упражнениями. Пастору необходимо следить за своим телом и всегда помнить, что такова неизменная и не такая маловажная обязанность каждого человека. Нормальный, укрепленный организм для пастыря как хороший инструмент для музыканта. Мы ответственны за его благосостояние. Не знаете ли вы, что тела ваши – храм Духа Святого? Кто разрушит храм, того покарает Бог. Наблюдение за своим здоровьем пастору следует избегать двух крайностей – совершенно пренебрегать заботами о плоти или, наоборот, превращать попечение о плоти в похоти. Те, кто много в свое время потрудился для Бога, чаще всего обладали хорошим здоровьем и умели следить за ним. Моисей умер 120 лет, и, несмотря на ряд долгих лет, отданных неустанному труду, зрение Моисея не притупилось, и крепость в нем не истощилась. Апостол Павел обладал, вероятно, крепким здоровьем, если он оказался в состоянии перенести все то, что он перенес. Аминь.